всякий, кто хорошо знал Вайолет, догадался бы. Раз волосы у нее подвязаны лентой, чтобы не лезли в глаза, как, например, сейчас, значит, в голове у нее толпятся колесики, шестеренки, рычаги и прочие необходимые для изобретения механизмы. В данный момент она обдумывала способ усовершенствования двигателя на хлипком пароме, чтобы он не извергал столько дыма в серое небо. «Вы очень добры». Клаус, средний бодлеровский ребенок, улыбнулся мистеру По и подумал про себя, что только лизни он мятную лепешку, и язык у него распухнет так, что он почти не сможет разговаривать. «Лучше бы мистер По купил ему книгу или газету», — подумал он. Клаус был ненасытным любителем чтения. И когда в 8 лет на своем дне рождения услыхал про аллергию, то немедленно прочитал все родительские книги про аллергические явления. Даже теперь, 4 года спустя, он мог перечислить все химические элементы, из-за которых у него мог распухнуть язык. «Той!» — выкрикнуло солнышко. Она была совсем маленькая, и, как многие маленькие дети, выпаливала слова, смысл которых было мудрено разгадать. Возможно, сейчас она хотела сказать: «Я еще ни разу не пробовала мятных лепешек, потому что подозреваю, что у меня так же, как и у старших, на них аллергия». Впрочем, кто знает, что она имела в виду. Возможно, возглас означал: «Мне очень хотелось бы куснуть мятную лепешку, я люблю все кусать моими 4 острыми зубами, но боюсь аллергической реакции». «Можете сосать их, пока едете в такси до дома миссис Энуистл», — добавил мистер По, кашляя в белый платок. Он почему-то всегда был простужен, и бодлеровские дети привыкли получать от него информацию между приступами кашля и чихания. «Она извиняется за то, что не может встретить вас на пристани. Она ее боится». «Как это боится пристани?» Клаус с удивлением оглядел деревянный пирс и парусные лодки. «Она боится всего, что связано с озером Лакримозы», — пояснил мистер По. «Но не говорит, почему. Возможно, это имеет какое-то отношение к смерти ее мужа. Ваша тетя Жозефина, то есть она вам не родная тетя, она свояченица вашего двоюродного дяди, но она просит вас называть ее тетя Жозефина. Так вот, муж ее недавно умер. Возможно, утонул, когда купался, или, может быть, перевернулась лодка. Как-то неловко было спрашивать, каким образом она стала вдовицей. А сейчас давайте я посажу вас в такси». «Что это слово значит?» — спросила Вайолет. Мистер По поднял брови. «Ты меня удивляешь, Вайолет», — сказал он. «Девочке твоего возраста пора знать, что это машина, которая отвозит тебя куда надо за плату. А теперь забираем ваш багаж и переходим на край тротуара». «Вдовица», — прошептал Клаус на ухо Вайолет. «Мудреное слово вместо простого «вдова». «Спасибо», — шепнула Вайолет, беря в одну руку чемодан, а другой подхватив солнышко. Мистер По замахал платком, подзывая такси, и таксист в один момент погрузил все их вещи в притороченный сзади дорожный сундук, а мистер По погрузил бодлеровских детей на заднее сиденье. «Здесь я с вами прощаюсь», — сказал мистер По. «Рабочий день в банке уже начался, и если я поеду с вами к тете Жозефине до самого дома, боюсь, я ничего не успею сделать на работе. Пожалуйста, передайте ей от меня привет и скажите, что я буду поддерживать с ней контакт». Мистер По сделал паузу и покашлял в платок, а затем продолжал. «Должен вас предупредить, тетя Жозефина немного нервничает из-за того, что в доме у нее будут жить 3 детей, но я заверил ее, что все 3 очень хорошо воспитаны. Так что ведите себя хорошо, и, как всегда, если возникнут проблемы, можете мне позвонить или послать факс на банк. Хотя не представляю, чтобы что-то пошло не так на этот раз». При этих словах мистер По со значением посмотрел на детей, как будто дядя Монти умер по их вине. Но бодлеров так волновала встреча с новой опекуншей, что они ничего не сказали мистеру По, кроме «до свидания». «До свидания», — сказала Вайолет, кладя мешочек с мятными лепешками в карман. «До свидания», — повторил Клаус, бросая последний взгляд на Дамоклову пристань. «Фры!» — взвизгнуло солнышко, вонзая зубки в пристяжной ремень.